Линли вскочил с постели и схватил первые из одежды, что попалось ему под руку. Чтобы не будить жену, он царапал ей записку с сообщением, куда уехал. Указав время, он положил листок бумаги на свою подушку и выбежал из дома, едва успев набросить пальто. Завывавший с вечера ветер стих, но холод стоял немилосердный, потому что пошел дождь. Линли поднял воротник пальто и трусой побежал за угол в гараж за Бентли. Он старался не думать ни о кратком сообщении Хильдера, ни о тоне, которым оно было сделано. Не стоит интерпретировать факты, не получив их в полном объеме. И все-таки Линли не мог удержаться от того, чтобы не провести аналогию. Один наезд и побег с места происшествия, и второй наезд и побег с места происшествия. Линли рассчитывал, что на Кинг-Кросс, несмотря на ее узость и загруженность в дневные часы, в этот час движение не будет плотным, поэтому направился прямо на Слоун-сквер и объехал забитый листьями фонтан посреди площади и промчался мимо универмага Питер Джонс, витрины которого, уступая растущей коммерциализации общества, давно уж переливались с рождественскими огнями. Быстро промелькнули модные магазинчики Челси и ухоженные особняки, спящие в окружении садиков. Помимо нескольких машин, которые встретились на пути в Хаммерсмит, город казался вымершим. Только у входа в какое-то административное здание Линли заметил полицейского, склонившегося над закутанной в одеяло фигурой бездомного. Настали такие времена, когда на одной улице можно увидеть как невообразимое богатство, так и невообразимую нищету. Не доезжая до Кинг-колледжа, Линли свернул направо и проехал переулками к Лили-роуд, который ближе всего подходил к больнице Чаринг-кросс. Там он оставил машину на парковке и трусцой побежал к входу. Лишь тогда он позволил себе взглянуть на часы. С момента, когда его разбудил звонок Хильдера, прошло неполных 20 минут. Помощник комиссара, такой же небритый и встрепанный, как и сам Линли, обнаружился в приемном покое отделения скорой помощи. Что треск говорил констеблю, пока 3 других полицейских в форме опасливо топтались в отдалении. Заметив Линли, старший офицер жестом отпустил констебля, и тот поспешно присоединился к товарищам, а помощник комиссара пошел навстречу инспектору. Несмотря на глухую ночь, в отделении скорой помощи кипела работа. Виной тому был дождь. Над гулом голосов раздался чей-то крик. «От Эрлс-Корта везут еще одного с травмой!» И стало понятно, что в ближайшее время, в непосредственной близости от происходящего, невозможно будет нормально разговаривать. Поэтому Хиллер взял Линли за локоть и повел его прочь из отделения по каким-то коридорам и лестницам. Он не произнес ни слова, пока они не оказались в тихом помещении, предназначенном для родственников, тех, кто находится в операционной. В данный момент здесь было пусто. Линли спросил, а где Фрэнсис? Она не... Нам позвонила Рэнди, перебил его Хиллер. Где-то в 1:45. Миранда, что случилось? Фрэнсис позвонила ей в Кембридж. Малькольма не было дома. Фрэнсис рано легла спать и проснулась от того, что на улице бешено лаяла собака. Она через окно разглядела, что их собака в саду с ошейником и с поводком, но без Малькольма. Фрэнсис запаниковала, позвонила Рэнди. Рэнди связалась с нами. К тому времени, когда мы прибыли в дом, Малькольмом уже занимались врачи, и Фрэнсис позвонили из больницы. Фрэнсис решила, что у него случился сердечный приступ, пока он гулял с собакой. Она еще не знает. Хиллер шумно выдохнул. Мы не смогли вывести ее из дома. Мы подвели ее к выходу, открыли дверь. Лора поддерживала ее с одной стороны, я с другой, но как только лица ее коснулся ночной воздух, она впала в истерику, и собака чуть с ума не сошла.